За площадкой открылось еще новое чудо. Какие-то силы творения, тайфун ли то был, или отбушевавшая уже у него на глазах буря, отгородили часть лагуны песчаной косой, так что получилась глубокая длинная заводь, запертая с дальнего конца отвесной стеной розового гранита. Ральф, уже наученный опытом, не решался по внешнему виду судить о глубине бухты и готовился к разочарованию, но остров не обманул, и немыслимая бухта, которую, конечно, мог накрыть только самый высокий прилив, была с одного бока до того глубокая, что даже темно-зеленая. Ральф тщательно обследовал ярдов 30 и только потом нырнул. Вода оказалась теплее тела, он плавал, как будто в огромной ванне. Хрюша снова был тут как тут, сел на каменный уступ и завистливо разглядывал зеленое и белое тело Ральфа. «А ты ничего, плаваешь?» «Хрюша!» Хрюша снял ботинки, носки, осторожно сложил на уступе и окунул ногу одним пальцем. «Горячо! А ты как думал?» «Я вообще-то никак не думал. Моя тетя...» «Слыхали про твою тетю?» Ральф нырнул и поплыл под водой с открытыми глазами. Песчаный край бухты маячил, как горный кряж. Он зажал нос, перевернулся на спину, и по самому лицу заплясали золотые осколки света. Хрюша с решительным видом стал стягивать шорты. Вот он уже стоял голый, белый и толстый. На цыпочках спустился по песку и сел по шею в воде, гордо улыбаясь Ральфу. «Да ты что, плавать не будешь?» Хрюша покачал головой. «Я не умею. Мне нельзя, когда астма. Слыхали про твою какассому?» Хрюша снес это с достойным смирением. «Ты вот здорово плаваешь». Ральф дал задний ход к берегу, набрал в рот воды и выпустил струйку в воздух. Потом поднял подбородок и заговорил. «Я с 5 лет плавать умею. Папа научил. Он у меня капитан 2-го ранга. Как только его отпустят, он приедет сюда и нас спасет. А твой отец кто?» Хрюша вдруг покраснел. «Папа умер», — пролепетал он скороговоркой, — «а мамка...» Он снял очки и тщетно поискал, чем бы их протереть. «Меня тетенька вырастила. У ней кондитерская. Я знаешь, сколько сладкого ел? Сколько влезет? А твой папа нас когда спасет?» «Сразу, как только сможет». Хрюша, струясь, выбрался из воды и голый стал протирать носком очки. Единственный звук, пробивавшийся к ним сквозь жару раннего часа, был тяжелый, тягучий гул осаждавших риф бурунов. «А почему он узнает, что мы тут?» Ральф нежился в воде, перебарывая, затеняя блеск лагуны, как кисия миража, его окутывал сон. «Почему он узнает, что мы тут?» «Потому что, — думал Ральф, — потому что, потому...» Гул бурунов отодвинулся в дальнюю даль. «На аэродроме скажут». Хрюша покачал головой, надел очки и сверкнул стеклами на Ральфа. «Нет уж. Ты что, не слыхал, чего летчик говорил? Про атомную бомбу? Все погибли».